споем 1116 вместе. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. Аллилуйя, ты наш Бог. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. Благодати ты вели, милосердие терпели. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. Благодати ты вели, милосердие терпели. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. Аллилуйя, наш Отец. Аллилуйя, аллилуйя, наш Отец. Окружил заботой всех, не иссякнуть ей вовек. Аллилуйя, аллилуйя, наш Отец. Окружил заботой всех, не иссякнуть ей вовек. Аллилуйя, аллилуйя, наш Отец. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус. Твои муки на кресте принесли спасение мне. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус. Твои муки на кресте принесли спасение мне. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой. Жизнь и силу ты даешь, духом к небу нас влечешь. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой. Жизнь и силу ты даешь, духом к небу нас влечешь. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой.